тобою не дружили, не встречались по весне. Но глаза твои большие не дают покоя мне. Но глаза твои большие не дают покоя мне. Думал я, что позабуду, обойду их стороной. Но они везде и всюду, все стоят передо мной. Словно мне без их привета в жизни горе каждый час. Словно мне дороги нету на земле без этих глаз. Сама не рада, но должна же ты понять, с этим что-то делать надо, надо что-то предпринять. С этим что-то делать надо, надо что-то предпринять.